Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! Воистину воскрес! После Пасхи в течение 40 дней Христос являлся ученикам и укреплял и утверждал их в учении, и что так должно быть, и наставлял их дальше, чтобы они шли и следовали за Ним. И мы вчера размышляли о том, что Христос, первая глава Марка, 14-15 стих, пришел и провозглашал, проповедовал Евангелие Царства Божия. Евангелие, радостная весть, благая весть Царства Божия. Да? И вот именно во Христе и явилось Царство Божие. Именно Он примирил нас с Богом Отцом. Именно посредством Иисуса Христа мы имеем Царство Божие в сердце. Он принес нам Царство Божие. Именно Иисус Христос. И Он говорил, что приблизилось время, да, исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Исполнилось, то есть совершилось время. Сегодня явилось оно. Приблизилось Царство Божие. Да? И он говорит, покайтесь, чтобы войти в Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие, живите Евангелием, не живите теперь Евангелием мира этого, а живите Евангелием Словом Божьим, да, моим учением, которое я ставил, моим наставлением живите. И дальше мы читаем, прочитаем дальше, Христос призывает следовать за Ним. Проходя же близ моря Галилейского, первая глава, простите, Марка, с 16 стиха по 20. Первая глава Евангелия от Марка, с 16 стиха по 20. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона Андрея, брата его, закидывающий сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами людей. И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева, Иоанна, брата его, также в лодке подчинявающих сети. И тотчас призвав их, и они, оставивши отца своего Заведея в лодке с работниками, последовали за ним. Итак, мы видим здесь призвание следовать за Христом. И мало того, что призвание, мы видим еще и обещание, да, которое он говорит, будете ловцами человеков. Мы видим, что Иисус, проходя близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающие сети в море, ибо они были рыболовами. Мы здесь, Марк очень сжато описывает, он не описывает, что Иисус уже встречался с учениками, с Петром и Андреем, да, что они уже, Иоанн вообще говорит, что Андрей первый встретился со Христом, бежит и брату говорит, я видел того. Лука говорит, что Иисус использовал их лодку, и когда учил, они очищали сети свои, да, и Христос подошел, попросил несколько отплыть и начал учить народ, а после явил чудо. Да, он попросил, чтобы ученики отплыли и закинули сети свои для лова, и они не могли уже вытащить сети, да, ибо очень много было улов. И тогда апостол Петр говорит, выйди от меня, я человек грешный. Вот он Петр, вот он, я человек грешный. Он ощутил присутствие Бога рядом с собой. Да, он говорит, выйди, я недостоин этого. Но Христос говорит, иди за мною. Как мы здесь видим, он говорит, идите за мною. и я сделаю вас, и я сделаю, что вы будете ловцами людей. Идите за мною, оставьте прежний образ жизни, идите за мною, оставьте свое «я», которое всегда ведет к нарушению мира в человеке. Когда человек живет своим «я», у него не может быть там мира. Это эгоистическое стягивание все к себе. Но идти за Христом – это оставить свое «я». Это отречься от своего «я» и последовать за Христом. Это значит принять власть Бога, да, принять Его Евангелие, жить Его Евангелием, повиноваться Богу. Когда Христос призывает, нельзя медлить. Христос нас призвал некогда, да, даровал духа покаяния, открылся как Спаситель. А Он сегодня нас призывает. Призывает идти отвергнуть свое «я». И мы читаем в Евангелии, в посланиях, что об этом очень часто говорится. Отвергни себя. Сам Христос говорит, кто хочет следовать за мной, отвергни себя и следуй за мной. В Евангелии от Луки евангелист говорит, что это каждый день нужно делать. Да, в синодальном нет, вот Гетца, там ежедневно бери свой крест и следуй за мной. То есть ежедневно распинай свое «я». Оно будет преследовать, оно будет требовать. И знаете, ну, честно скажу, я подмечаю за собой, да, иногда требую, чтобы, вот я уже свидетельствовал, там, с пропуском меня лишили, и меня непонятно, там, начал выяснять. Выяснить нужно, но это нужно кротко и смиренно делать. Это нужно кротко и смиренно, да, чтобы Царство Божие не потерять, которое Христос даровал. То есть не встало вперед «я», да, Царство Божие царствовало там. Подчиняться Христу, подчиниться Ему, Его власти, Ему владычеству. И дальше мы видим, что также, пройдя немного, он видит Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых, также в лодке подчиняющих сети свои. Иаков и Иоанн, мы видим, что у отца его были работники. О чем это говорит? Если Петр и Андрей были одни в лодке, то там были работники. Нанимая работников, им надо чем-то платить. Это говорит, что это люди были более состоятельные. Это говорит о том, что люди имели что-то более комфортные условия, чем Петр и Андрей. Но когда Христос сказал «идите за мною», они оставили. Оставили этот комфорт, оставили свое «я» там и последовали за Христом. Следовать за Христом – это не всегда комфорт. Это не всегда удобно. Даже не то, что не всегда, это неудобно. Почему нужно отвергнуть свое «я»? И это нужно будет каждый день делать. И это делаем мы каждый день. В том или ином, с тем или иным успехом. Да? Но вот Христос говорит, идите за мной. И мы видим, что ученики последовали. Власть Христа... Вот это вот они уже видели, они увидели, что это именно тот Мессия, за которым нужно идти. Да, потом будет у них еще время ученичества, будут разные падения и взлеты, да, все будет, но следуй за мной. Этот призыв нельзя откладывать. Когда мы слышим сегодня призыв, а он звучит сегодня, следуй за мной, это Христос сам говорит, нужно отвергнуть себя. И следовать за Христом. Да, и апостол Павел говорит Галатам 5 главе. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я – это рабство. Я в рабстве нахожусь, а подчиниться Христу, стоять в свободе. Чувствуете разницу? Я в рабстве нахожусь, в своем рабстве. Подчиниться Христу, стоять в свободе. Дорогие друзья, я думаю, это если мы разумные купцы, мы увидим в этом преимущество. Мы увидим в этом великое приобретение – стоять в свободе, свободным быть или в «я» жить. Тогда тяжело становится, тогда мы не можем друг другу служить, потому что «я». Не, я буду служить, но так, как «я», не будет свободы. И апостол Павел, опять же, во 2 главе, 20 стихом, он говорит о себе. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Посмотрите, не я живу, но живет во мне Христос. И Христос за меня предал. За меня лично, говорящего сейчас. Вы слушаете, за вас лично Христос умер, предал себя. За вас, чтобы вы стояли в свободе. Чтобы вы не подвергались более игу рабства. Этим всем земным пристрастиям. Это и есть «я» выступает вперед. Да живет Царство Божие. Он говорит, я пришел, веруйте в Евангелие. Тогда вы в Царстве Божьем. Веру, подчиняйте себя Ему. Да благословит нас сегодня Господь стоять в свободе. Если мы еще не в свободе, войдите в нее, покайтесь и веруйте в Евангелие, Христос говорит. Покайтесь, это слова Христа. Он сегодня призывает. Веруйте. Это несравненно больше, чем мы можем иметь на этой земле. Это вообще драгоценность, самое ценное, что на земле. Если мы разумные, если мы те купцы, которые ищем прибыль, это самая большая прибыль. Да благословит вас Господь и нас всех. Аминь. Помолимся. Господи Иисус, я благодарю Тебя, что Ты принес это Царство, Царство Божие на землю. Ты принес его приходом Своим. И Ты совершил это примирение на Голгофском кресте. Ты взял все наши прегрешения. Ты взял все наше «я» и распил его там. Господи, я отдаю Тебе свое «я». Я не хочу жить им. Я знаю, что это меня терзает, мое «я». Я знаю, что оно меня мучает, мое «я». Я знаю, что оно меня ведет на то, от чего потом мне тяжело и больно. Христос, я отдаю свое «я» Тебе на Голгофский крест. Распни его, я благодарю Тебя. Славлю Тебя, что Ты его распнул там. Я хочу жить в Царстве Твоем и благодарю, что Ты даруешь это. Слава Тебе. Благослови стоять в свободе. Благодарю Тебя, что мир Твой, который превышает мое человеческое мышление, соблюдает мое сердце и по мои помышления в Тебе, во Христе Иисусе, в Евангелии. Благодарю Тебя. Славлю Тебя. Благослови моих братьев, сестер, друзей пребывать в Евангелии. В Твоем мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь.